Глава 16. Игнатов. «Вот же зараза какая! И ты туда же, да, кот?» Нервно расстегиваю пуговицы рубашки, чуть ли не вырываю их с нитками. А все это девчонка. То она милая и трогательная Аленушка, то Барби с высокомерным взглядом. Шоковая терапия не удалась, только сам себе хуже сделал. «Сколько? 2 дня она в моем доме?» А меня как-то не по-детски плющит. Смотрю в ее голубые глаза и понимаю, что тону. А они холодные, как кристаллы льда. Но мне там, в том холоде, хорошо. Из каких это пор ты, Игнатов, стал романтиком и слишком много думаешь о женщинах? Даже не о многих, а об одной. Молоденькой. Колкой на фразы блондинки, которую подобрал, как этого предателя кота, который ушел с ней гулять, лишь посмотрев на меня хитрым взглядом. Совсем ебанулся ты, Александр Александрович, на старости лет. Ведь хорошо же все было. Вел свой теневой бизнес, по-тихому так следил за порядком, кого надо наказывал, но без жести. А тут вам нате. Появилось это чудо чудное и несло смуту в мой размеренный уклад жизни. Нет, надо было лететь со знойной женщиной в жаркие страны. Лежать на пляже, пить коктейли и не думать ни о чем. А как теперь не думать, если она так умело проникает под кожу тонкой иглой и выпускает свой яд, а мне он нравится? Может быть, это тот самый пресловутый бес в ребро? Да не дай бог. Снова посмотрел на кота. Он все-таки вернулся с прогулки и сейчас мыл хвост, не обращая на меня внимания. 3-й раз набрал номер своего помощника. Марат не отвечал. А должен был, у него работа такая, отвечать на все мои звонки в любое время суток. «Да и тебе к черту!» Бросил телефон на кровать, рубашку в корзину с грязным бельем, надел черную футболку. «Надо выпить, и не этого вина, от него только голова заболела, а хорошего виски, да и покурить». Налил себе, сделал глоток, тепло растеклось по горлу, обжигая его. Взял сигареты, вышел на балкон. Он шел по всему периметру дома на 2-м этаже. Тишина. Лишь сверчки стрекочут в траве, и горит тусклый фонарь у ворот и поста охраны. Надо бы собаку завести, большую и злую, чтобы гавкала и гоняла кота, а то жирно ему живется. Прошел дальше по балкону, выпуская воздух дым. Сделал еще глоток вина. Уперся руками в перила, размышляя о происходящем, и о том, что в моем городе кто-то ведет свою игру. И это уже не паранойя, это реальные подозрения. Кутузов рассказал много интересного, и все, казалось бы, банальные вещи. Но если бы не Алена, не ее похитители, которые не скрылись, а их нашли обгоревшими в лесу, было бы все просто. А просто не бывает никогда. Это у других людей все именно так, но не у меня. Допиваю виски. Делаю последнюю затяжку, и как только собираюсь бессовестным образом швырнуть окурок с балкона, оборачиваюсь. За окном горит ночник, тонкие шторы, за ними силуэт. Женский, полуобнаженный, тонкий. Это спальня моей Барби, это она. В одном белье. Белые маленькие кружевные трусики и маечка. Небольшая грудь, торчащие соски, распущенные волосы. Они светлым водопадом спускаются по спине. Девушка стоит в полоборота у зеркала, долго себя разглядывает. То же самое делаю и я, только тайком, как озабоченный маньяк. Мне бы надо уйти, но не могу сдвинуться с места. Сигарета истлела до фильтра, обожгла пальцы. Я чертыхнулся сквозь зубы, бросил ее на пол. Алена обернулась, кажется, посмотрела на меня в упор. Я дернулся в сторону. Задел пустой бокал на перилах, тот упал вниз, но без грохота приземлился на газон. Уже в своей спальне, умывшись холодной водой, смотрел на себя в зеркало и не понимал, что происходит. Что происходит именно со мной? Мне почти 43 года. В этом возрасте не бывает первой любви. Хотя бывают соблазны в лице вот таких Аленушек с голубыми глазами, которые искушают, а потом ломают тебе хребет. Могу ли я воспользоваться моментом? Могу ли я взять эту девочку, если искушение станет слишком велико, а я не захочу с ним бороться? С одной стороны, почему бы и нет? А с другой, нет, однозначно нет. Мне ее нельзя. Я это чую нутром, иначе случится нечто глобальное. Это как эффект домино. Задень одно звено, и рухнет все. Телефонный звонок прервал размышления. Я был ему благодарен, а то не знал даже, куда девать нахлынувшее возбуждение. «Ну, наконец-то! Ты такой важный, Марат, стал, что до тебя не дозвониться!» «Извини, я это, как бы на задании». «Это на каком?» «Сам велел найти подход к доктору, чтобы без паники и истерики». «Нашел?» «Ну, это, как бы...» Марат мялся, а это значило, что Марат не один, и подход он нашел со всех сторон к доктору. «Я просил только подарить цветы с конфетами, а не трахать ее». «А чего так грубо? Между прочим, очень интересная женщина. Тебе бы тоже не помешало бы уже кого-нибудь завести». «Я кота завел, мне хватит. Чтобы рано утром был, дела есть». «Слушаюсь, босс». Отключился, прошелся по комнате. Решил спуститься вниз, поискать бокал заодно, посидеть в кабинете, если уж сна никакого нет. Зря сорвался на Марате. Личная жизнь должна быть у всех, вот только не у меня, как выясняется. Можно было поехать в клуб или на загородную базу, там девочек много, на любой вкус, и мне будут рады. Но вот не тянуло, и все тут. Даже противно стало от самого себя. Спустился как можно тише, словно боясь кого-то разбудить. Спальня Алены была рядом с моей. На первом этаже комната Алевтины Даниловны, рядом с кухней. Охрана ночевала в отведенной пристройке. Вышел во двор, вдохнул прохладного воздуха. Ночи в августе как-то резко стали холодными. Долго и медленно ходил по газону, ища бокал. Даже телефон достал и фонарик включил. «Ищешь клад?» «Черт!» «Нет, это всего лишь я». Резко повернулся. Направил луч света на того, кто меня напугал. Алена прикрыла глаза ладонью, сощурилась и улыбнулась. На ней была та самая маечка и тонкие кружевные трусики белого цвета. На плечи была накинута рубашка. «Это моя рубашка!» «Я знаю. Могу отдать». Алена сделала попытку снять ее с себя, но я подошел ближе и остановил ее. «Не надо. Холодно». Прикосновение вызвало покалывание в ладонях. Кровь прилила к лицу и к паху. Облизнул губы. Опустил взгляд под ноги. «Почему босиком?» «В носках тоже нормально. Так что ты искал? Клад?» «Да, именно». «Нашел?» Девушка спросила очень тихо, заставляя невольно посмотреть на нее. Моргнула. Фонарик, включенный в телефоне, все еще освещал наши лица снизу. Я сжал одной рукой ее плечо, словно пытаясь удостовериться, что она реальная, что она живая, а не моя фантазия. «Да, я нашел». Голос осип, а внутри, в районе груди, разлилось тепло. «Один рывок, одно движение. Она в моих руках». Телефон, переворачиваясь в воздухе, летит на каменную плитку, с треском ударяется от нее. А я слышу лишь стон, который глотаю вместе с поцелуем, накрывая губы этой девушки. Причиняю боль, да. Нежным я быть не могу. Но Алена не отталкивает. Лишь сжимает пальчиками футболку на груди и прижимается ко мне. Головой понимаю, что мне ее нельзя. Но к черту все.